Однако я считаю, что есть способ изменить такое положение дел, обратить вашего Шурина в свою веру. Возможно, кто-то из вас сейчас воскликнет: «Эй, подождите минутку, я не собираюсь заниматься миссионерской деятельностью, особенно если это означает, что мне придется ходить в окружении этих кретинов». Но разве вы не хотите стать свидетелем перемен, настоящих, долгосрочных перемен к лучшему? Разве вы не хотите выбить почву из-под ног этого якобы консервативного движения, заразившего наш Конгресс таким большим количеством республиканцев? Разве вы не хотите немного повеселиться? Я вовсе не призываю вас пытаться перевоспитывать законченных изуверов. Для исцеления безнадежно сумасшедших этот способ не годится. Они уже зашли слишком далеко. И, если честно, их так мало, что о них можно не беспокоиться. Я говорю о тех, кого вы хорошо знаете и любите. Эти люди заботятся о своих детях. Дома у них все всегда в полном порядке, они прилежные прихожане, и при этом невероятно. Они неизменно голосуют за республиканцев. Это невозможно понять. Ну, как такой хороший парень может поддерживать партию Атиллы Гунна? Вот моя теория. Я не верю, что эти люди действительно являются республиканцами. Они просто используют услышанное где-то слово, потому что оно ассоциируется с традициями, здравым смыслом и экономией денег. В конце концов, кто первый республиканец, о котором нам рассказывают на уроках истории? Честный Авраам Линкольн. Человек настолько хороший, что его поместили на одноцентовую монету и на пятидолларовую бумажку. К тому же, благодаря ему школьники получили лишний день отдыха. На самом деле эти люди являются республиканцами только по названию РТПН. Задайте им следующие вопросы. Вы хотите чистой окружающей среды? Вы согласны жить по соседству с чернокожими? Вы верите в то, что разногласия с другими странами можно решить с помощью войны? В большинстве случаев вы не услышите стандартный республиканский ответ. У меня есть знакомая, называющая себя республиканкой, но когда я спрашиваю ее, нужно ли платить женщинам столько же, сколько мужчинам, она отвечает: нам нужно платить даже больше. Когда я ее спрашиваю, можно ли сбрасывать отходы в озеро, рядом с которым она живет, она напоминает о том, что входит в местный совет по защите окружающей среды. Когда я спрашиваю, как поживает ее страховой фонд после того, как республиканцы избавили нас от этого лжеца Клинтона, она отвечает: и не спрашивай. И вот я говорю ей: раз Буш положил на обе лопатки экономику страны и украл у нее бесчисленное количество тысяч долларов, раз республиканцы хотят разрешить сбрасывать всякое дерьмо в твое озеро, раз ты считаешь, что должна иметь равные права с мужчинами, почему, черт побери, ты называешь себя республиканкой? Потому что демократы собирались повысить налоги, не задумываясь ни секунды, отвечает она. Это главное заклинание РТПН. Даже несмотря на то, что эти республиканцы не поддерживают большинство положений республиканской партии и понимают, что республиканцы делают их жизнь хуже во многих отношениях, они цепляются за республиканский ярлык только по одной причине. Им кажется, что демократы хотят украсть их честно заработанные деньги. Как я уже сказал, я верю в то, что мы живем в стране либерально мыслящего большинства. Однако, если нам действительно хочется решительных перемен, мы должны перетянуть на свою сторону несколько миллионов этих РТПН. Они ждут, они готовы перепрыгнуть через забор, если только им позволят захватить с собой свои деньги. Я выработал несколько предложений по поводу того, как нам увеличить наше большинство, достучавшись до наших РТПН-друзей и РТПН-родственников. В некоторых случаях вам потребуется проявить немного смирения. Я убежден, в большинстве случаев у вас получится. Пора лишить правых огромного болота вялой поддержки, которым они пользовались слишком долго. Самое меньшее. Следующее предложение позволит вам добиться мира и спокойствия на праздничном ужине по случаю Дня Благодарения. Первое. Первое и самое главное. Убедите своих консервативных друзей и родственников, что вам не нужны их деньги. Вы не хотите, чтобы они зарабатывали меньше или чтобы теряли те деньги, которые у них уже есть. С самого начала дайте им знать, вы понимаете, что они любят свои деньги и не имеете ничего против, потому что тоже любите свои деньги. Просто это любовь иного рода. Второе. Каждый ваш политический аргумент должен быть о них и для них. Каждое свое решение они принимают, исходя из принципа «какая от этого польза будет мне?».